Глава 22. Представляете, Павел Никифорович, сегодня, объезжая свои земли с господином исправником и уездным землемером, я обнаружила, что у меня завелся тайный доброжелатель. Я захлопала ресницами. Все же есть свои плюсы в моих новых 18. В прежнем возрасте фокус «прелесть, какая дурочка» вряд ли бы удался, а до старой дуры я дожить не успела. Кто-то засеял с десяток десятин на моей земле, а зимой — рожью. Учитывая, что все выросшее на земле принадлежит ее хозяйке, этот кто-то определенно хотел помочь мне с посевной. Как трогательно, правда? Стрельцов потер переносицу, чересчур внимательно уставившись в окно. Марья Алексеевна закашлялась в платочек. «А где Варенька? Как это? Гости в доме? А ее нет. С этой барышней нужен глаз да глаз, как с маленьким ребенком. Если затих, явно не к добру. Но спрашивать о ней сейчас было бы неуместно». Лисицын побагровел, попытался оттянуть пальцем воротник. Я продолжала щебетать. «Впрочем, может быть, я слишком много думаю о себе, и этот неведомый доброжелатель заботился о моей тетушке. Даже у дам в ее возрасте бывают поклонники. Не обязательно романтические. Можно ведь ценить и глубокий ум, и скромный характер. Когда хозяйство такое большое, трудно уследить за всем, и тетушка могла с радостью принять помощь. Особенно если бы она исходила от милого молодого человека, вроде вас». «Вы правы», — с готовностью подхватил Лисицын. Агриппина Тимофеевна часто жаловалась, что в ее года трудно уследить за всем. Столько хлопот. То ли за хозяйством следить, то ли за недееспособной барышней, оставшейся на ее попечении. Он делано вздохнул. Я продолжала улыбаться так же безмятежно. Даже если нянька Насти права, и та прежняя Глафира, тоже я. Такой мелочный укол не мог меня задеть. Разве что заставить сделать зарубку в памяти. И я предложил ей помощь. Засеять часть земли на границе наших угодий, до которых у нее не доходили руки, в обмен на десятую часть урожая. «Как благородно с вашей стороны!» — всплеснула руками я. «Взять себе всего лишь десятую часть урожая! Она не окупит даже семян!» Лисицын снова оттянул воротник. «Прошу прощения, Глафира Андреевна, вы меня неправильно поняли. Это Агриппина Тимофеевна предложила взять себе десятую часть урожая в качестве арендной платы за землю». «Ах, вот как! Да чего жаль, что я, как хозяйка этой земли, не была свидетельницей этой вашей договоренности». «Вы не слишком хорошо себя чувствовали». «Понимаю. И благодарю, что не стали тревожить меня напрасно. Ведь наверняка осталось письменное соглашение». Все было под честное слово. Зараза. Честное слово дворянина — это серьезно. Я не могу вслух усомниться в нем, не оскорбив. «Конечно, честное слово дворянина нерушимо», — согласилась я. «И я, как хозяйка, вернувшая себе все права, обязана продолжить дело Агриппины Тимофеевны». Лисицын довольно разулыбался. «Однако, Павел Никифорович, моя тетушка, земля ей пухом, была не слишком расторопна в хозяйственных делах. Возможно, ей казалось, что 10% урожая с ее же собственной земли вполне щедрая плата за помощь. Я так не считаю. Я хочу четверть урожая с этой земли». «Помилуйте, но это же грабеж!» — возмутился Лисицын. «Я засеял 115 пудов ржи. Урожай — сам 5. «В прошлом году было сам 3», — вставила Марья Алексеевна. «А в позапрошлом сам 5?» — не сдавался Лисицын. «Хорошо, сам 4. Пуд ржи на рынке Больших Комаров прошлой осенью стоил 1 отруб. При урожае сам 4. 10%? Он уставился в потолок, подсчитывая. «От 460 пудов Это 46 отрубов. Аренда земли на год стоит 4 отруба за десятину. Выходит, Софья, я продешевила. Впрочем, коровы пасутся на земле не весь год, а только в сезон. Так что то на то. То есть, взяв 10%, вы все равно останетесь в выгоде? Может быть, я бы и согласилась. И даже спустила бы ему подколку про недееспособность. Как спустила Софья намек на настоящего убийцу. В смятении люди часто говорят вещи, о которых потом жалеют. Но он не просто засеял мою землю. Он передвинул межи, украв у меня кусок. И вот этого я спускать не собиралась. Я улыбнулась, и, судя по тому, как перекосила Лисицына, улыбка эта могла сделать честь любому крокодилу. «Вы забываете одну деталь, Павел Никифорович. Вы не согласовали ваши труды с настоящей хозяйкой этой земли. Честное слово дворянина — веский аргумент, но не для суда. К тому же, по вашим собственным подсчетам, даже отдав мне четверть, вы получаете урожай в 345 пудов. 345 отрубов с земли, которая вам не принадлежит. Вы считаете это грабеж? Возможно, мы спросим господина исправника. Он лучше всех нас разбирается в законах. Не понимаю, о чем тут спорить, пожал плечами Стрельцов. Межа восстановлена. Урожай принадлежит владельцу земли. Лисицын позеленел, но сдаваться не собирался. Его еще надо снять, а это дело непредсказуемое. Очень непредсказуемое, согласилась я. Вот, кажется, прекрасно все выросло. Сжать, да в амбар. А утром на стеблях появляется залом. И ни один мужик не согласится даже пройти мимо такого поля. Пока пошлют за священником, а он не ровен час у умирающего или вовсе в отъезде. Дожди. И плакал урожай. Все сгнило, никаких доходов, одни убытки. «Понимаю вас, Глафира Андреевна». Он снова оттянул пальцем воротник. «Подумав как следует, я решил, что такая умная и прекрасная барышня, как вы, заслуживает четверти урожая, снятого с этой земли. Благодарю вас за комплимент, Павел Никифорович. И поскольку слово «барышни» не ценится так высоко, как слово «мужчины», я предлагаю оформить наше соглашение письменно. Вы не поможете нам, Кирилл Аркадьевич?» «С удовольствием», — улыбнулся Стрельцов. Наконец, с бумагами было покончено, и Лисицын убрался. «А где Варенька?» — спросил Стрельцов, когда за гостем закрылась дверь. «Герасима грамоте наставляет», — успокоила нас Марья Алексеевна. «Сказала, что не хочет разговаривать с этими противными гостями. Ей следовало бы поучиться выдержке и умению общаться даже с не слишком приятными людьми», — покачал головой Стрельцов. «Вот ты и поучи», — генеральша похлопала его по плечу чуть повыше локтя. «В мои годы терпение уже не то, что в молодости, а ты ей старший родственник, в конце концов». Я подавила смешок. Стрельцов едва заметно поморщился. «Боюсь, воспитатель из меня никудышный». «Вот и потренируйся. Своих-то как воспитывать будешь?» Она подмигнула мне. Я залилась краской. Стрельцов закашлялся. Разумеется, Варенька с ее чутьем на неловкие ситуации появилась в дверях. «Наконец-то ты признал, что от твоих нотаций никакого толка», — заявила она. «Марья Алексеевна права. Барышням все время напоминают, что они — будущие матери. Но почему-то мужчинам никогда не говорят, что они будущие отцы. А кому, как не отцу, воспитывать сыновей?» Лицо Стрельцова окаменело. «Варвара, ты забываешься». «А что я?» «Пойдем-ка, Глаша». Марья Алексеевна подхватила меня под локоть. «Незачем». «Нет», — испуганно воскликнула Варенька. И одновременно с ней Стрельцов тоже сказал: «Нет». От его тона у меня мороз по коже пробежал. и я малодушно порадовалась, что ни разу не слышала его в свой адрес. «Раз уж у тебя хватило духа публично критиковать старшего родственника, имей смелость и ответ выслушать публично». Его голос становился все суше. «Во-первых, ты рассуждаешь о вещах, в которых ровным счетом ничего не смыслишь». Варенька побледнела, однако не заткнулась. «Так откуда же мне в них смыслить, если мне не дают о них говорить?» «В свое время». «Когда? Когда у меня на руках будет малыш, а я не буду знать, что с ним делать?» «Для этого есть няньки и старшие родственницы». Холод в тоне Стрельцова достиг, кажется, абсолютного нуля. «Барышням рассуждать о таких вещах?» «О каких?» На ресницах девушки повисли слезы. «Я говорю о воспитании детей, а не о том, как они появляются». «Хватит». Он сказал это совершенно спокойно. Но кузина вздрогнула, как от пощечины. «Глафира Андреевна, я нахожу, что это ваше дурное влияние». «В самом деле?» Я сказала это едва слышно. Горло перехватило от бешенства. «Какие-то пару часов назад вы говорили...» «Неважно». Стрельцов отступил на шаг. «Глафира...» Я перебила его. «Как удобно! Свалить все свои проблемы на испорченную Глафиру и ее дурное влияние!» «Дай вам волю! Барышни не будут знать, что куры несут яйца, лошади жеребятся, а коровы телятся!» Я бы хотела закричать, но горло по-прежнему сдавливал ком, и получалось какое-то шипение. Вот только Варенька действительно спрашивала о воспитании, а не о деторождении. Это вы приписали ее словам другой смысл. Так кто из нас на самом деле развращает? Довольно. Командирский голос генеральши прогремел на всю комнату. Я подпрыгнула. Варенька разрыдалась. Каменная маска Стрельцова на мгновение треснула, явив растерянность. Да, Варенька позволила себе лишнего, забыв, что разговаривает не просто с товарищем по детским шалостям, а со старшим мужчиной, который отвечает за ее поведение. Если она была чем-то недовольна, следовало высказать это наедине. Но ты, граф, вел себя как уязвленный мальчишка, а не как старший и разумный родственник. А Глаше и вовсе ни за что досталось. На меня разозлился, мне бы и выговаривал. На лице Стрельцова заиграли желваки. Я ожидала взрыва, но он медленно выдохнул. «Вы правы, Марья Алексеевна». Он шагнул ко мне так стремительно, что я шарахнулась. Но Стрельцова интересовала не я. Он притянул к себе кузину. Та уткнулась носом в его мундир и зарыдала еще горестнее. Поглаживая Вареньку по волосам, он поднял голову и посмотрел мне в глаза. Я не должен был говорить того, что сказал. Он произнес это так тихо, что я едва расслышала. Я моргнула, изо всех сил стараясь не разреветься. Очень хотелось спросить, не должен был говорить или не должен был думать. От соблазна меня спас стук копыт из-за окна. Я выглянула, радуясь, что можно отвернуться. Из коляски вылезал коренастый крепкий мужик. Точнее, купец. Судя по сапогам и расшитому жилету. Как будто мало мне было сегодня гостей. «Это еще кто такой?» Генеральша заглянула мне через плечо. «Медведев». «Как не вовремя», — вырвалось у меня. Хотя, если подумать, очень вовремя. Вздохнув, я обернулась к Стрельцову. Я просила Северских рассказать ему про меня, так что придется принять. «Прошу прощения, Кирилл Аркадьевич, начинайте без меня». «Что начинать?» — полюбопытствовала Варенька, выворачиваясь из объятий кузена. «Варвара!» — возмутился Стрельцов. Она состроила умильную физиономию, глядя на меня. Я со смехом покачала головой. «Можете не торопиться, Глафира Андреевна. Солнце еще высоко». Я не стала спорить. Варенька шмыгнула носом, и вцепилась мне в рукав. «Глаша, можно с тобой? Если ты не собираешься обсуждать что-то секретное, конечно. Я буду молчать и слушать. Честно-честно». Я вздохнула. «В чем-то Стрельцова можно понять? Немного. Я собираюсь обсуждать товары и цены. Вряд ли это будет тебе интересно». «Интересно. Я хочу научиться. Мне же придется вести хозяйство. А где этому учиться?» Она выразительно глянула на кузена. «Папенька говорит, не твоего ума дело. Маменька, не мешай». «Ладно», — сдалась я. «Молчать и слушать. Если захочешь что-то спросить, запоминай. Объясню потом, когда гость уедет». Мне показалось, будто Стрельцов ждал, что я позову и его. Но Марья Алексеевна ухватила его под руку. «А мы с тобой, граф, пока посидим, да поболтаем». Прежде чем выйти к купцу, я заглянула к управляющему и попросила его подняться в мой кабинет. Нелидов с любопытством посмотрел на Вареньку, но спрашивать ничего не стал. Я тоже не стала объяснять. Медведев низко поклонился мне, протянул письмо. «Княгиня Анастасия Павловна настойчиво советовала мне вас навестить. Так что я прямо от нее и к вам. А это рекомендация». Письмо было коротким. Настя отзывалась о купце как о человеке, который своего не упустит, но в целом честным. Большего мне и не надо было. Едва ли преуспевающий купец окажется бессеребренником. Мы поднялись в кабинет, где у окна на стульях уже ждали Нелидов и Варенька. Я растерялась на миг. Представлять дворян купцу? Оскорбить ее? Не представить? Оскорбить его? Ладно, Нелидов человек здравомыслящий, потом извинюсь. «Сергей Семенович, позвольте представить вам Саву Петровича, купца. Анастасия Павловна очень лестно о нем отзывается». Медведев низко поклонился. «Савва Петрович, это Сергей Семенович, мой управляющий, без которого я как без рук». Нелидов кивнул. Купец встретился взглядом с Варенькой. Поклонился и ей. Та чуть склонила голову. «Кажется, я все сделала правильно». Переходить к делу с первой же фразы считалось неприличным. Беседа потекла неторопливо и плавно. Поговорили о торговых делах. Медведев не хвастался крупными сделками, как это водится среди адептов успешного успеха, но и не прибеднялся. Рассказывал спокойно и с достоинством. Как возит зимой мороженую рыбу с северных рек. Как радуется лету, потому что можно работать недалеко от семьи. Собирать по уезду сперва ягоды, потом овощи, мед, грибы и яблоки. Поздней осенью — соленья и заготовки, которые держат в погребах до второй половины зимы, когда их можно продать подороже. Обсудили урожай лесных ягод. Поговорили о том, что большие города летом обычно пустеют, потому что господа разъезжаются в свои имения да на дачи. Но большие комары в этом отношении — город особенный. Императрица вместе с двором переезжает в Летний дворец. Поднимается спрос на дорогие вина и редкие лакомства. Или на такие обыденные мелочи, как, скажем, банные веники. Не будут же слуги высоких господ сами бродить по окрестным лесам. А Колька принесла травяной чай, стрельнув в гостя любопытным взглядом. Я разлила его. Купец взял чашку с поклоном. «Знатный сбор. Маменька ваша тоже, говорят, так в травах разбиралась, что никакого хатайского чая не надо было», — сказал он. «Но те сборы я не имел чести попробовать. А вот медок вашего батюшки, светлая ему память, помню. Знатный был медок. Белый, да душистый». «Светлая память», — согласилась я. «При батюшке все по-другому было». «И то правда. Не в обиду тетушке вашей покойной будь сказано. При батюшке все на широкую ногу было поставлено. И дом полон дворни, и во дворе работников полно. А тетушка ваша всех разогнала. Но да не мне судить, наверняка были у нее причины. «Были», — подтвердила я. «Но я надеюсь, что скоро все изменится». «Да, это Бог». Он пригубил из чашки. «Слыхал я, Глафира Андреевна, что вы батюшкино дело восстанавливать взялись». «Взялась. И надеюсь, что вы будете с такой же охотой покупать мой мед, как и батюшкин». «Это уж завсегда с нашим удовольствием. Однако до большого сбора, как липа отцветет, еще 1,5 месяца. Тогда и приеду, если у вас будет что предложить». «Возможно, у меня появится мед и раньше». «После пересадки пчел волей в колоде останутся соты. Конечно, те, что с расплодом, я прицеплю на рамки, как уже делала, чтобы семья была сильнее. Но медовые я переносить не собиралась. Проще дать пчелам подкормку из стоявшего на кухне старого меда. Тем более, что он мне не нравился. Нет, он не прокис, не заплесневел, только засахарился. Но по моим меркам в нем было слишком много примесей. Кусочка воска, прополиса. А уж после того, как я выковырила из него мумию пчелы, я отставила горшок в погреб, решив пустить этот мед на подкормку. «Неужто вы перед самым медосбором собрались пчел закуривать?» — удивился купец. «От слабых семей много меда, конечно, не получить, но все прибыток». «Закуривать?» — переспросила я. Медведев ошарашенно посмотрел на меня, потом расплылся в улыбке. «Должно быть, батюшка вас от этого берег, ежели вы пчелок любите. Оно, конечно, божьи твари, труженицы. У него самого рука не поднималась. Я с серником приезжал». «Расскажите», — попросила я. «Возможно, батюшка, делясь со мной, что-то упустил. А может, и вправду меня щадил». «Как оно обычно бывает. Ежели колода потолкови сделана, из нескольких венцов, с должеёй». Я отметила себе незнакомое слово, но переспрашивать не стала. И без того, похоже, вопрос о закуривании был лишним. «Да с задвижкой. Тогда умный пасечник вроде вашего батюшки по весне, когда пчелы перезимовали, должеё открывает и сам вырезает медовые соты, светлые да чистые. Такой мед самый дорогой», — негромко заметил Нелидов. «Да, его только богатые господа берут. А ежели долбленки простые, тогда и выбора у пасечника особо нет. По осени продает по весу на пень». «За пень, а не за пуд меда», — также негромко пояснил управляющий. «С одной стороны, это дешевле. С другой, и переработка лежит на покупателе». «А раз пчелки мед свой добром не отдают, да и мы бы на их месте не отдали, чего греха таить. Их серным дымом и закуривают». «Варварство какое!» — возмутилась я. «Видать, потому батюшка с вами этим и не делился», — сказал купец. «Он мне по осени обычно самые слабые семьи отдавал, которые все равно зиму не переживут. И то не смотрел. Мне казалось, вот-вот заплачет, как ребенок.